Пусть иной раз пламя охватит полог кровати, весь дом, но очаг огня, лампада, сын был средоточием огня, а все прочее — приходящие вспышки. Когда она теперь мысленно оглядывалась на прожитое, пытаясь установить, чем же он был для нее, она не обнаруживала ни одного часа, не заполненного им. За 30 лет совместной жизни ни одного дня разлуки. Даже до его рождения он жил в ней, жил в сокровенных глубинах плоти, как извечный ее порыв, как стремление и цель, как сущность, смысл ее существования. «Любовь, я обрела тебя, я стала тобой, а ты мной, и мы с тобою одно». Жизнь со всеми ее разочарованиями не могла сломить эту веру. Сын был ее двойником, ее подлинным «я», лучшим, что в ней было. Хотел он этого или нет, любил он ее или нет, соответствовал этой истине или нет. Такова была формула ее тайной, упорной, невыраженной словами веры. А сейчас эта вера выразила себя в разящем понимании того, что сын ушел, и ничего больше не осталось. Все остальное было лишь густо листинным плющом, обвивающим стену. И вдруг кто-то лишил этот плющ подпорки. Все рухнуло. Все стало прахом. Как? Разве нет иных подпор? Стало быть, сама по себе она ничто? Она вложила лучшие свои силы, самые светлые свои надежды в это второе «я», и для первого не осталось ничего. Не напрасен ли такой дар? Возможно. Но что же делать, если рождаешься матерью, если вся твоя жизнь целиком, нерасторжимо сплетена с сыном? И кто же другой поможет тебе связать оборванные нити? Даже Сильвии на короткие минуты разрешалось проникать в тайны этой жизни, но свой насущный хлеб делила она это только с Марком. А все прочие были пришельцами с недавних пор. Любовь Жорж согревала она то последние 3-4 года. Вся ее прежняя жизнь была для девушки неведомым миром, а в этом мире у Анетты не осталось ни одного живого существа. Этот мир стал пустынь. Внук Ваня, конечно, в какой-то мере возрождал ее сына, но на то, чтобы начать жизнь сначала, не было ни мужества, ни физических сил. И когда знаешь, куда тебя привел, и как оборвался уже проделанный подъем, где набраться дыхания, чтобы начать его снова, во второй раз? Оставалось иллюзорное утешение. Мой любимый умер, но он не мертв. Он всегда со мной. Она-то твердила себе в первые часы опьянения скорбью. Но опьянение рано или поздно проходит. И остается ложь. Напрасно повторяешь себе: он здесь, он со мной. Ты же знаешь, что его нет. Бесплотные иллюзии — слишком слабые средства для такой сильной, такой земной натуры, как Анетта. Конечно, можно погрузиться в мир галлюцинаций. Но этого Анетте совсем не хотелось. Она была слишком здоровым и слишком прямолинейным человеком. Ее ужасала мысль, что можно поддаться безумию, которое никогда не отходит от нашего порога и вкрадчиво нашептывает: «Приди ко мне, я несу тебе утешение». Анетте слышалось другое: «Я лгу, будем лгать вместе». Ни за что. Ступить на такой путь, даже осквернить свою скорбь, своего усопшего сына. Ради него она обязана быть правдивой, каким был он сам. И так она останется одна, лицом к лицу с ним из своей бездны. Одно только ей позволено — умереть вместе с ним. И она умирает. В иные дни и ночи наступала для нее агония души, но никто не знал об этом. Для всех двери ее дома были заперты. Даже друзья не смели вмешаться. Она должна одна вести свою битву. Страшную битву. Позднее, когда она выбралась с поля брани, она поняла, что в битве надломилась та жизнестойкая страсть, которая держала еще ее душу в очаровании. Не только сына сначала дали, а потом отняли у нее неведомые силы. Себя самое, мать, женщину оставила она на том берегу. Жизнь тянула за ней, как полоска тени, закатный час. Жизнь еще следовала за ней, но жизнь стала лишь тенью, которая вот-вот растворится в великой тени, уже спускавшейся на долину. Что еще оставалось? Кем она была теперь? Под гигантскими веками этой тени она была внутренним оком сущего, которое властно притягивало ее к себе. Однажды она утром пробудилась с таким чувством, точно вышла из могилы, дух без тела. Ей показалось, что жизнь уже отошла, тень еле-еле цеплялась за ее ступни.